Глава 21. Предвкушений проснулась я рано. Хотелось поскорее упаковать рюкзак и рвануть на челноке в сторону дерева музея. Я там еще не все осмотрела. На кураже скидывала в свой рюкзак все, что только можно. Свои работы тоже сложила, рассудив, что они могут пригодиться. Пока пила кофе, открыла свой блог и обомлела. Вчерашняя история получила развитие, да еще какое! На одной из планет, где проживали обычные трудяги и шахтеры, в розыгрыше победила престарелая женщина. Она вдова без особого дохода, поэтому зубы, тем более здоровье, были лишь мечтой. И вот на видео весь поселок сопровождает победительницу на местную почту, чтобы обезопасить ее от тех, кто захотел бы украсть ее подарок. Божечки, какие они молодцы! И они снимали весь процесс. Каких-то полчаса и сморщенная старушка стала выглядеть лет на 20 моложе. А все благодаря белоснежной улыбке и здоровым зубам. На сердце стало теплее, такой историей поделилась со всеми моими подписчиками. Планета Мур помогает и другим. Настроение было отличным. Отправила папе пару строк, чтобы посмотрел блог, и еще один комплект зубной щетки со средством отправила ему. Предупредила, что беру челнок и лечу на пару дней в гигантский розовый лес. Волной тепла и обожания поприветствовала все свои растения и псов, которые, наверное, еще спали. Утро-то раннее, и 7 на часах нет, одна я заполошная. Искин отрапортовал о том, что двигатели готовы, и мы взмыли на хорошей скорости на другой край планеты. Я прикрепила свой рюкзак сзади кресла, предварительно нанеся на него состав антиграф. Удобно, когда не ощущается вес. Сама я тоже была зафиксирована ремнями, никогда не пренебрегая безопасностью. И вот, миновав большую часть пути, уже пролетая над горами, наш челнок дернулся, чуть не выбив из меня дыхание. А дальше началось то, что трудно было контролировать. Искин старался выровнять курс, своими манипуляторами вцепился в штурвал и кресло пилота, пытаясь зафиксироваться. Но мы все равно теряли высоту, стремительно приближая свидание с горами. «Иришка, держись! Посадка будет жесткой и незапланированной!» «Хьюстон, у нас проблемы?» «Иришка, какой Хьюстон?» Но сильный удар о землю не дал договорить моему дофига умному шару. От удара его просто выкинуло в переднюю смотровую панель. Я прикрыла голову руками, надеясь, что челнок уже приземлился, но нет. Это же гора. Он начал катиться вниз. Если учесть, что челнок по форме весьма круглый, обтекаемый, то да, катились мы боком, словно в центрифуге. На режиме отжим я отключилась. Нас в институте, конечно, обучали пилотировать, но профессиональные перегрузки нам не устраивали. Это на земле НАСА и рвотные карусели устраивали, и тренировки в бассейне и скафандрах для лучшего ощущения невесомости. Короче, тут был лайт-режим обучения, поэтому сколько меня вот так кувыркало, я не скажу. Глаза я открывала медленно, так как пока все плыло, и желудок был на старте. Успела отстегнуть ремни, и случился финиш. Мда, прощай, завтрак. Снова облокотилась о спинку кресла, переводя дух. Что-то мокрое на лице неприятно пощипывало. Потрогала подушечками пальцев и поднесла к глазам пальцы. Так и есть, кровь. Нужна аптечка. Мой рюкзак, в отличие от Искина, был здесь. Перетащила его на колени, продев ногу в лямку, чтобы и этого спутника не лишиться. Аптечка была на месте, лицо обработала, рану на лбу заклеила своим чудо-средством. Кровь оттерла. Мне повезло, кости целы, а порез на лбу заживет уже через пару часов. Что делать дальше? Но мои мысли прервал дым. Челнок начал искриться и дымиться, вынуждая двигаться меня максимально быстро. Покидала я транспортное средство через переднюю панель, не теряя времени на поиски шлюза. Все еще дезориентированная, я побежала подальше от челнока. Вдруг рванет. Инстинкт самосохранения проснулся вовремя. Я успела отбежать на 500 метров, как дым стал гуще, а искры в воздухе соединились, образуя знатный костер. Я продолжала двигаться вверх, надеясь увидеть, где я, черт побери, нахожусь. Детали обшивки периодически встречались на моем пути. Значит, иду верно. Если повезет, хотя сегодня мне уже повезло выжить, найду своего Искина. Я порядком устала, должно быть это стресс. Будь мы на базе, то сказала бы это, выпиющая ситуация, та, в которой надо выпить. Но сейчас нельзя. Вокруг меня возвышались горы, отвесные скалы, зеленые поля, а внизу река, что петляла между острыми пиками заснеженных гор. Хоть и лето, но это горы. Солнце начинало светить ярче, и солнечный зайчик отразился от одной из скал. Я смотрелась повнимательнее, оказалось, что это мой Искин, впечатанный в горную породу. «Зашибись! Ты как туда забрался, Искин? И как тебя оттуда снять?» «Скин. «Да-да, Пушкин, ты такой! Подожди, я тебя достану!» Я осмотрелась, помощи точно ждать неоткуда. «Ладно, что там у нас имеется? Веревка и работы? С этим можно работать. Рюкзак я зафиксировала на талии, переобулась, сделала из веревки петлю, пока не особо понимая, как зарканить моего колобка. Но я смогла. Да, не с первого раза, не со второго, но час спустя я уже осматривала моего пострадавшего. Хорошенько же тебя припечатало. Повезло, что инструмент с собой есть. Речевой блок можно поменять, а вот с корпусом сейчас проблема. Да и жидкости для антигравитационных двигателей вытекли. Но есть и хорошие новости. Ты будешь жить и сможешь бегать. Временно, конечно. Как вернемся на базу, смострячим тебе новый корпус. Будет лучше прежнего. Еще несколько часов я потратила, копаясь во внутренностях своего эскина, делая подручную версию. Ведь без него будет проблематично. Привыкла я полагаться на него, расслабилась. Карты, координаты — это все в его мозгах. Да уж, ситуацию ни в сказке сказать, ни пером описать. Это то самое из набора согласных? Да, эскин, ну что, с возвращением речь вернулась. Это диверсия. Челнок был поврежден. Моя вина, я не проверил. Ох ты, и кто у нас такой смелый, такой скрытный? Я никого не засек на территории базы. Но это не значит, что там никого. Это лишь значит, что у нас весьма опытный опасный гость. А это не шутка, и нам нужно вернуться на базу. Я рассчитал время. Примерный путь займет дней 7. Что? 7? По горам? Нет, точнее, не только по горам. У нас ведь еще и река есть. Нужно лишь просто спуститься. Просто, говоришь? Огляделась, дуло непослушной пряди с лица, вытерев его рукой, но поняла, что лишь вся испачкалась, ведь руки были грязные от работы. Составь карту пути до реки, выдвигаемся. Выудила из недр рюкзака ветровку и перчатки, лицо очистила салфетками. С Богом!